Как пишет южнокорейская газета «Минплюс», 10 сентября штаб-квартира движения «За мирное соглашение», в состав которого вошли 5 организаций, в том числе Комитет гражданских и общественных организаций по принятию мер для срыва репрессий полицейских властей, устроила у американского посольства в Сеуле собрание, участники которого заявили, что для мира на Корейском полуострове должно быть заключено мирное соглашение. По окончании собрания участники распространили декламации о необходимости заключения мирного соглашения и развернули движение за сбор подписей.